Эпизодий первый. Из дворца на низком ложе выносят полулежащую Федру. С ней старая кормилица и служанки. Корифей. Вот старая няня. За ней из дворца несут сюда ложе царицы. Какая бледная, как извелась, как тень бровей ее растет темнее. О, что с ней? Любовью тревожной полная. Кормилица. О, слабость людская! О, злые недуги! Что делать я буду? Чего мне не делать, скажите? К Федре. И светлое солнце, и чистое небо, дитя, над твоею недужной постелью. Ты воли просила, на воздух несите, рабыням твердила. Минута и спальня нам будет милее, желанье, что волны, что тень твоя радость. Что есть надоело, не мило, а если чего мы не видим, душа загорелась, скорее, скорее. Не лучше ль уж право больною лежать, чем ходить за больной? Там тело страдает, а тут и душа твоя изболеет, и руки устанут. Да, жизнь человека лишь мука сплошная, где цепи мы носим трудов и болезней. Но быть же не может, чтоб нечто милее, чем путь этот скучный, за облаком темным для нас не таилось. Если мерцанье мятежного ищем душой на земле мы, так только за тем, что иной непричастны мы жизни, и глаз человека невластен подземные тени рассеять лучами, что лживые сказки душою играют.